Второй день турнира выдался ненастным. С запада дул резкий ветер. «В такой день и народу соберется меньше», – размышлял Дунк. «Им было бы легче найти место к загородке, чтобы посмотреть на турнир вблизи. Эк мог бы сесть на изгородь, а Дунк стоял бы сзади». Но нет, Эк будет сидеть в павильоне, разодетый в шелк и меха. Дунк же будет любоваться четырьмя стенами башни, куда заключили его люди лорда Эшфорда. Здесь было окно, смотрело оно не в ту сторону. Однако Дунк, как только взошло солнце, все же устроился на подоконнике и стал глядеть на город, поле и лес. У него забрали веревочный пояс вместе с мечом и кинжалом. И все его серебро. Он надеялся, что Эк или Раймонд позаботятся о Громе и Каштанке. «Эк», – прошептал Дунк себе под нос. «Его оруженосец, оборвыш, подобранный на улице Королевской гавани. Можно ли рыцарю быть таким дураком? Дунк чурбан, темный как погреб и тупой как зур». Ему не разрешали поговорить с Эгом после того, как стража лорда Эшфорда забрала их всех слуга. Ни с кем не давали поговорить. Ни с Раймоном, ни с Танцель, ни с самим лордом Эшфордом. Кто знает, увидит ли кого-то из них снова. Похоже на то, что его вознамерились держать здесь взаперти, до самой смерти. «Ну а ты чего ждал?» – горько спрашивал себя Дунк. Не надо было сшибать с ног принца и бить его ногой по лицу. Под этим серым небом наряды родовых дворян и знаменитых рыцарей покажутся не столь великолепными, как вчера. Стальные шлемы с отделкой из золота и серебра уже не будут блистать на солнце. И все-таки Дунк жалел, что не увидит турнира. Для межевых рыцарей в простых кольчугах, на конях без брони, такой день как раз хорош. Зато слышать он, по крайней мере, мог. Трубили рога герольдов. И рев толпы время от времени говорил ему о том, что кто-то упал, или встал, или совершил нечто выдающееся. Слышался также стук копыт, а порой лязг мечей или треск сломанного копья. Дунк морщился при этом звуке. Это напоминало ему об Айроне, сломавшем палец Танцель. Были и другие звуки, поближе. Шаги за дверью, конский топот во дворе, голоса на стенах замка. Иногда они заглушали шум турнира. Возможно, и к лучшему. «Межевой рыцарь – это самый настоящий рыцарь и есть», – сказал ему когда-то старик. «Другие рыцари служат лордам, которые их содержат или жалуют их землей, а мы служим кому хотим, делу, в которое верим. Каждый рыцарь дает обет защищать слабых и невинных, но мы, сдается мне, исполняем его лучше других». Сраная штука – память. Дунк совсем позабыл эти слова. Да и сам старик, скорее всего, тоже. Утро перешло в день, и шум турнира стал слабее. Потом башню наполнили сумерки, а Дунк все сидел у окна, стараясь не думать о пустом желудке. Но вот послышались шаги и звяканье ключей. Дунк слез, и дверь открылась. Вошли двое стражников, один с масляной лампой. Следом слуга тащил поднос с едой. Замыкал шествие Эк. «Наставьте лампу, поднос и уходите», — приказал он. Все послушно удалились, оставив, однако, тяжелую дверь приоткрытой. Запах съестного напомнил Дунку, как он проголодался. Здесь были горячий хлеб и мед, миска гороховой похлебки и вертел с жареным мясом и луком. Дунк сел перед подносом, разломил хлеб и запихнул его в рот. «Ножа нет», — заметил он. «Они, видимо, боятся, что я зарежу тебя». «Мне они этого не говорят». На Эге был черный облегающий камзольчик с длинными, подбитыми красным атласом рукавами и вышитым на груди трехглавым драконом Таргариенов. «Дядя сказал, что я должен смиренно просить у тебя прощения за свой обман». «Дядя? Это принц Бейлор?» «Я не хотел тебе врать», — с несчастным видом сказал мальчик. «Однако соврал. Взять хотя бы твое имя. Никогда не слыхивал о принце Эге». «Это сокращение от Эйгона. Так меня звал брат, Аэрион. Теперь он в цитадели, учится на лекаря. Да Эйрон тоже иногда зовет меня Эгом. И сестры». Дунк взял вертел и впился зубами в мясо. Козлятина с какими-то чудодейственными, незнакомыми ему специями. Жир потек по подбородку. «Ну, конечно, Айгон. Как тот дракон. Сколько Айгонов были королями?» «Четверо». Дунк прожевал и отломил себе хлеба. «Зачем ты это сделал? Хотел подшутить над глупым межевым рыцарем?» «Нет». Глаза мальчика наполнились слезами, но он мужественно удержал их. «Я должен был служить оруженосцем Дейрону. Он самый старший из моих братьев. Я выучил все, что полагается знать хорошему оруженосцу. Но Дейрон не слишком хороший рыцарь. Он не хотел сражаться на турнире. Поэтому мы, выехав из Саммерхолла, оторвались от эскорта, но назад не вернулись. Он поехал дальше, на Эшфорд, думая, что нас там не будут искать. Это он мне обрил голову. Он ведь знал, что отец пошлет за нами людей. У Дейрона волосы обыкновенные, темно-русые. А у меня такие же, как у отца и Аэриона. Кровь дракона. Серебристо-золотые волосы и лиловые глаза. Это всем известно. Темен ты, Дунк, как погреб. Ну да. Вот Дейрон меня и обрил. Он хотел, чтобы мы скрывались, пока турнир не кончится. А потом ты принял меня за конюха, ну и... Эк опустил глаза. Мне очень хотелось стать оруженосцем. У Дейрона или у кого-то другого. Мне все равно. Я сожалею, Сьер. Правда, сожалею. Дунк задумчиво посмотрел на него. Он знал, что это такое, когда хочешь чего-то так сильно, что готов лгать напропалую. «Я думал, ты такой же, как я. Может, так оно и есть, только по другой причине». «Мы ведь правда оба из Королевской гавани», — с надеждой сказал мальчик. Дунк не удержался от смеха. «Да, только ты с вершины Айгонского холма, а я снизу». «Не такое уж это большое расстояние, Сьер». Дунк набил рот жареным луком. «Как же мне тебя теперь называть? Ваша милость или ваше высочество?» «Только при дворе. А в другое время зови меня Эгом, если хочешь, Сьер». «Что со мной сделают, Эг?» «Мой дядя хочет тебя видеть. Когда покушаете, Сьер?» Дунк отодвинул поднос и встал. «Я уже поел. Одного принца я уже пнул в лицо. Незачем заставлять ждать другого».